Анна Зимова. За майонезом. Дед! А, ты чё там делаешь? Хватит прохлаждаться, хоть чем-то займись. Чем? Дорожку от снега почисти. Проверь в сенях, застыл ли холодец. Хоть с этим справишься? Ага. Хлопнула дверь. Бабка, маленькая, сухонькая, в белом заляпанном фартуке, процедила компот в графин. Потом метнулась к кастрюле и приподняла крышку. Из кастрюли дородно вспучилось, полезло тесто. Бабка сдвинула миски с начинками на край стола, насыпала муки, бухнула шмат теста и стала катать его, шмякать, бить. Снова хлопнула дверь. На кухню вошел дед в свитере с горлом и черном утепленном комбинезоне. Высокий, крепкий, не сильно и седой, чисто выбритый. «Почистил?» «Угу». «Холодец что?» Дед пошел обратно. «Господи, ничего не может!» — прошипела бабка. Подошла к окну, приставила ладони шторкой, заглянула в темноту. «Почистил, называется. Рукожоп». В их садоводстве зимой фонари не горят. Летом тут роятся дачники, кто набегами, кто подолгу. Жарят шашлыки, пиво хлещут, некоторые парники ставят. А зимой народу раз-два и обчелся. Три дома всего, где люди живут постоянно. Такие же деды и бабки. Дед вернулся. «Что там, холодец?» Он поднял большой палец и направился в комнату. «Все, перетрудился. Куда пошел?» Дед встал с выжидательной и терпеливой миной. «Грибков банку достань. Две огурцов, капусту, неквашеную, салатную». «Угу». «Что лукаешь? Нормально говорить не можешь. Живу с сыпурем каким-то, все угу да угу». Дед отодвинул цветастый коврик, откинул крышку погреба, полез вниз. Вскоре об пол стукнулась банка с капустой. «Я ж сказала салатную! Говорить не хочешь, но слышать-то ты слышишь!» Наконец, все требуемое стояло перед бабкой. Дед вопросительно посмотрел на нее, произнес и щелкнул пальцами себе по шее. «Да сейчас! 8 часов еще!» Дед пожал плечами. «Ну и что?» «Лишь бы налокаться. Раньше 10 не вздумай. Я еще даже оливье не настрогала. Пакет из магазина где? С горошком, колбасой?» Дед ткнул пальцем в угол. «А на полу-то он почему? В холодильник положить не судьба?» Дед понес пакет к холодильнику. «Сюда уже тащи!» Дед поставил перед ней пакет. Бабка стала вынимать из него свертки, коробочки и банки, приговаривая: «Не то взял, ничего не допросишься». Дед пошел на крыльцо, достал из кармана пачку явы, вытряхнул сигарету. «С наступающим вас!» — раздался голос, который он сегодня никак не ожидал услышать. За забором курил сосед Степан. Молодой еще холеный мужик в пижонском джемпере и узких джинсах. В свете луны сверкнула в ухе сережка камешек, может, и бриллиант. Степан городской. Бизнес у него. Летом, когда приезжал, хвастался, что открыл сеть каких-то кафешек или киношек, дед сильно не прислушивался. Деду стало интересно, зачем это Степан, который наведывался на дачу лишь в теплое время года и только чтобы побухать, вдруг явился сюда под самый Новый год, но он не спросил. Вести светские беседы не дедов конек. «Вы как насчет накатить немножко, сосед?» — поинтересовался вдруг Степан. Глаза деда блеснули, может, не как бриллиант, но выразительно. Он кивнул. Степан вынес на улицу бутылку коньяка, две рюмки и куртку в каких-то леопардовых пятнах. «Накиньте, холодно». Разлили, выпили, потом еще. Вдруг дверь дома распахнулась, раздалось громкое и тревожное. «Дед!» Он сунул бутылку в снег, отошел из пятна света в тень. «Но! Майонез где?» Дед промолчал. Про майонез он действительно забыл. «Наказание мне с тобой! Иди еще раз!» Дед насупился. Магазин в садоводстве был один, и располагался он не то чтобы близко. А коньяк у Степана хорош. «Сейчас! Не сейчас, а кабанчиком несись! Магазин сегодня до 9 работает!» Хлопнула дверь. Потом открылась снова. «Бери провансаль или оливковый! Рябу не бери! Слышишь?» Степана, который тоже отступил в сторонку, бабка не заметила. И куртку с милой расцветки на муже. «Ладно, еще по одной, на ход ноги», — сказал Степан. Но они выпили не по одной. Употреблять коньяк со Степаном деду понравилось. Тот тоже предпочитал делать это молча. Дед, наконец, спохватился. 9:30. Стал было стягивать куртку, но Степан сказал: «Потом отдадите, бегите так». Дед проверил, что карточка в кармане комбинезона. Махнул рюмку на дорожку, выскочил за калитку и потрусил в сторону магазина по темной улице с названием «Солнечная». На ходу застегнулся, натянул капюшон, руки сунул в карманы и старался резвее шевелить ногами в меховых чунях. Сзади послышался шум двигателя. К нему приближалась машина. Приближалась как-то медленно и неуверенно, будто крадучись. Наверное, это Степан решил его подвести. Только он почему-то не включил фары. Может, чтобы не светиться выпивши. Машина поравнялась с ним, и это была не «Вольво» Степана. Открылось окошко. Из него высунулась угрюмая бородатая морда. «Вот ты где, шкура!» — сказала морда. «Думал, мы тебя тут не найдем?» Обе передние двери распахнулись. Из машины выскочили 2 амбала. Не успел дед сказать им хоть что-то, как один забежал сзади, заломил ему руки, а другой пнул ногой в живот. Дед раскрыл рот, и сразу же его забили какой-то тряпкой. Связали руки спереди, следом надели на голову мешок, затолкали в машину, и она рванула с места. Дед попытался пошевелить руками. Никак. Он был больше растерян, чем напуган. Столько раз видел подобные сцены в фильмах, но чтобы такое случилось с ним... По дороге он дышал носом и считал повороты. Они свернули направо через 3 минуты, а потом еще раз направо через 40 секунд, и перед этим долго стояли. Слышался шум машин. Наконец, еще через 2 минуты остановились. С учетом времени в пути и этих поворотов можно смело предположить, что они находятся где-то между Кадом и железной дорогой. Его выволокли наружу и швырнули на твердое. Хлопнула дверь, раздался звук ключа в замке. В кромешной тьме дед стал извиваться, как червяк. Он в помещении. Под ним каменный пол. Воздух спертый. Но тут холодно, как на улице. Он прислушивался к тому, что происходит снаружи. Похитители говорили тихо. Но вот раздался еще один голос, громкий, властный. «Где он?» — рявкнул голос. Снова прогремел замок. Дед задергался на полу. «Ну, привет, Степан!» — сказал приветливо голос. «Ты денежки когда мне отдашь?» Наконец с головы сорвали мешок. Дед увидел сперва фанерные ящики. На них железные цилиндры, стеклянные банки разных калибров. Рядом валяются рваная телогрейка и ржавое ведро. Он в маленьком тесном гараже ячейки, набитом всякой рухлядью, километрах в 10 от садоводства, в гаражном кооперативе. Эти прилепленные друг к другу как соты гаражи тянутся в несколько рядов за железной дорогой. Еще он увидел склоненное над ним лицо без особых примет. Щекастый какой-то мужик. Тот приподнял его за волосы, заглянул в лицо. Дед строго посмотрел мужику в глаза. «Ну, теперь поняли, что взяли не того?» Но мужик, вместо того, чтобы сказать «Ах, простите, обознался», вдруг выскочил пулей за дверь и захлопнул ее. Снова стало темно. Хоть мешок обратно не надел. На улице раздалось громовое. «Вы кого мне привезли? Это не он! Я вас просил проблему решить, а не новую создавать!» «Не, ну а что мы должны были думать?» — оправдывался другой. «Куртка такая же, пидорская, фигура похожа. А на рожу вы посмотреть не догадались?» «Темно было. Делать-то что? Отпустить его?» Дед приободрился. «Ну, сейчас посовещаются, да и отпустят». И тут на улице сказали. «Нельзя его отпускать. Он нас видел». Дед постарался взять себя в руки. Извернулся, пополз по памяти к ящику, у которого были алюминиевые углы, стал со стервенением тереть об него веревку, стянувшую руки. Наконец узел распался. Вынул кляп, нащупал в кармане зажигалку, посветил себе. Он вдруг вспомнил любимую бабкину передачу «Битва экстрасенсов». Там участникам однажды дали задание найти человека, спрятанного в одном из таких гаражей. Сейчас экстрасенсы не придут. «Ну, спасибо, Степан. Но подсиропил. Значит, сосед должен крепким мужикам денег. На кафешке свои, небось, занимал предприниматель фигов и не вернул. И они разыскали его. Как они думали, схватили и привезли в гаражи, чтобы он подумал над своим поведением. Учитывая, что начались праздники, хватились бы Степана еще не скоро. Дед хотел понять, что с ним собираются делать, как с ненужным свидетелем. А они, как назло, стали говорить тихо. «Он, может, скоро сам умрет», — наконец разобрал он. «Мы не сильно били, с чего бы ему умирать?» «С того, что он старый». Дед нахмурился. «Он, может, и не молод, но не дряхал. Этим летом печь в бане сложил, новую. 800 картошки посадил, выкопал». Он чиркнул зажигалкой и, стараясь не шуметь, стал изучать гараж более тщательно. Нашел кусок арматуры, короткий и тонкий, но лучше, чем ничего. Еще взял пол-литровую банку олифы. Встал на изготовку у двери. Они грызлись еще какое-то время, и, наконец, один произнес. «Ладно, открывай». Дед сказал про себя. «Господи, помоги». И поднес огонек к банке. Олифа не сразу, но вспыхнула. Звякнул замок. Когда дверь открылась, в мужиков полетел огненный шар и попал в щекастого. Господь не подвел, вспыхнул пуховик. Тогда дед вылетел наружу, размахивая во все стороны арматурой. Кому Бог пошлет? Пару раз он по ним попал и, воспользовавшись замешательством мужиков, припустил по проходу между гаражами, не оглядываясь. Он слышал крики «Да снимите же ее! В снег бросайся!» Подожженный орал теперь высоким, тонким голосом, как баба. Пламя, наконец, погасили, потому что голоса смолкли, и завелся двигатель. Дед добежал до края, повернул за угол, такой же ряд гаражей, тянущихся докуда хватает глаз. Подергал ручку одного, другого, конечно же, заперто. Нет, прятаться тут не вариант. Рано или поздно они найдут его. А телефон остался дома, подмогу не позовешь. Машина вырулила из-за угла, и в свете фар дед теперь стоял перед ними, как на ладони. Делать нечего, побежал вперед. Такой резвости он и по молодости не выказывал. Вдруг за спиной раздался выстрел, и сразу же следующий. Разум будто отделился от тела и улетел. Но ноги все еще несли его вперед. Пару раз он, потеряв равновесие в своих чунях, споткнулся, но не упал. Они не попали в него и больше не стреляли. Или он оглох от ужаса и не слышит. Но машина ехала за ним, подскакивала на колдобинах, но ехала. Она все ближе. Перед ним несется его гигантская тень, которая сейчас сама по себе. Будто весь ужас, что был у него внутри, вырвался на волю и пытался его обогнать. И вот он у последнего гаража. Дальше требовалось поразмыслить, но времени не было. Перед ним снежная равнина, бугристая, но совершенно голая, если не считать редких кустов, в которых не спрячешься. Налево метров 100 лесополоса. Искушение ломануться к деревьям, которые так близко, было велико, но это может оказаться смертельной ловушкой, потому что этот лес заканчивается непонятно где, и он не знает его совершенно. Туда и летом никто не суется. И дед выбрал направо. Буквально в 1,5 километрах железная дорога и станция Сергиева. Чувствуя себя загоняемым зайцем, он побежал по открытому полю. И лишь одно слово звонко билось в совершенно пустой голове. «Вперед!» Он ни о чем не думал, ничего не слышал, не чувствовал боли, когда ударялся о ледяные кочки. Наконец осознал. Машина осталась позади. Не слышно больше шума мотора. Путь ему больше не освещают фары. Дорога такая, что машина не пройдет. Сплошные выступы и глубокие выбоины, которые даже снег не сгладил. Они не сунулись сюда. Дед смотрелся в темноту. Машины не видать. Но тут заметил неподалеку две черные фигуры. Они преследуют его пешком. Но дед моргнул, и фигуры превратились в два голых деревца, качающихся на ветру. Отступились. Слава богу. Дед хотел вытереть пот со лба и обнаружил в руке железный прут. Арматура придала чувство хоть какой-то уверенности. Держаться. Хоть за что-нибудь. Он сжал прут покрепче и стал пробираться вперед. Однако ветер усиливается. Дед бежал на далекие еще огоньки, к железнодорожной станции, слушая шелест поземки и не чувствуя замерзших ног. У него не было часов, и он не знал, сколько прошло времени. Одно он может сказать точно. Если бы не спотыкался на каждом шагу, добрался бы в 2 раза быстрее. И вот он у холма, который летом обтекает безымянная речушка. Он у развилки, как тот богатырь из сказки. Можно пойти налево, по бугристому полю, так выйдешь на шоссе. Оно приведет к самому полустанку. Но придется делать большой крюк. Это сильно удлинит путь. И дед шагнул вперед. Там непролазные кусты. Если продерешься, окажешься возле станции гораздо быстрее. Может, и тропинка какая-нибудь найдется. Разодранная куртка чертова Степана — небольшая плата за то, чтобы поскорее оказаться в электричке. Дед пошел вдоль кустов, высматривая, где бы половчее сунуться в чащу. Вдруг спиной он почувствовал чей-то взгляд. Догнали. Но как? Он обернулся. Рядом в свете луны сверкнули 2 глаза. И еще. И еще. 3 собаки стояли совсем рядом. Он не заметил, как они подкрались. Шерсть в колтунах, худые тела напряжены, глаза уставились на него. «Федь!» — воскликнул дед. Собаки не двигались. «Кыш! Брысь!» Он для убедительности помахал прутом. Собакам это не понравилось. Они не зарычали, но мелко задрожали всем телом. 2 чуть отступили назад, будто давая той, что в центре, разобраться с дедом 1 на 1. Она оскалила зубы, шагнула вперед. 2 другие тряслись от ярости, но пока стояли на месте. Дед сделал шаг назад к кустам, при этом едва не упал, наступив ногой в выбоину. Собаки сразу же подобрались ближе. Больше всего сейчас хотелось развернуться и побежать. Но именно этого делать было нельзя. Дед вдруг осознал, что некоторые вещи не меняются вместе с временами. В 90-е, когда он не был еще дедом, он не раз сталкивался с бездомными собаками. Многие люди, озверевшие от новых реалий, избавлялись от своих сенбернаров, овчарок, догов, ньюфаундлендов, от крупных собак, которых не так-то легко прокормить. И в глубине души дед их не осуждал, людей в смысле. Куда уж тут содержать животное в 50 кило весом, когда тебе ребенку на стол поставить нечего. Но и собак он жалел. В одночасье преданные, лишившиеся дома, они зверели похлеще людей, сбивались в парках, в лесополосах, в стаи и часто нападали на одиноких прохожих. В городе, может, собачьего беспредела не было, а у них в области то и дело на кого-то кидался то истощавший боксер, то питбуль. Пока дед думал об этом, нарисовались еще две собаки. Впятером они встали в полукруг и сжались живыми пружинами. Ждали, когда он оступится или проявит слабость. Они были беспородные, но суть все та же. Псины голодны, озлоблены и готовы напасть. Вот одна каким-то ныряющим движением подалась вперед. Она уже стоит вплотную. Он чувствовал вонь ее шерсти, видел комки гноя в желтых глазах, хвост зажат между ног, зубы оскалены, две крайние стали обходить его с боков. Пытается взять в кольцо. Медлить больше нельзя. Дед подумал о своей дочке, который отмечает сегодня праздник в квартире, где он жил когда-то, отмечает с новым мужем, который деду не нравится, подумал о бабке, она ставит сейчас пироги в духовку, которую он недавно отремонтировал, и ругается в полголоса, что его где-то носит. В который раз, помянув сегодня Бога, дед решил действовать на опережение. Он сжал прут, легкий, зараза, слишком легкий и короткий. Но другого оружия нет. Дед стал отводить руку назад, но собака оказалась сообразительная. Она атаковала до того, как он успел размахнуться. Он даже не заметил, как она подскочила. Собака метила в горло, но дед успел отклониться назад и упал на спину. Псина скользнула, пригнувшись к нему. Дед сжался, насколько мог, и ударил вслепую ногами. Не попал. Собака вцепилась в штанину. До ноги не добралась. Хороший комбинезон. Теплый. И ткань брезентовая, плотная. Над ним нависли две морды. Остальные трое вцепились в ноги. Комбинезон не подвел. Куртка Степана тоже трещала, разрываемая зубами. Дед сучил ногами, на которых повисли противники, а сам ощупывал рукой землю вокруг себя. Наконец поднял прут. Размахнуться больше не было возможности, но он, сложившись пополам, вложил в удар всю силу. Он еще крепок, в конце концов. Раздался визг. Попал. Ударил еще раз. Снова визг. Сразу же почувствовал, что ноги, наконец, свободны. Он вскочил. Стал беспорядочно размахивать прутом, крича во всю глотку, и это была смесь молитвы с отборной матершины. И они отступили. Вот уже трусят вереницей прочь. При этом пытаются сохранить достоинство, вид такой, будто ничего и не было, будто они просто прогуливаются спокойно под луной. Собаки, как те бандиты, постарались взять нахрапом, но, получив отпор, отвяли. Дед сунулся, наконец, в кусты, которые прежде его пугали. Сейчас он радовался их защите. Радовался, что ветки цепляются за волосы, что куртка рвется на каждом шагу. Он вышел из зарослей и встал, ослепленный ярким светом. Электричка, гукая и пыхтя, тащилась вдоль перрона. Нет времени переходить через пешеходный акведук. И дед перелез через железную ограду. По молодости частенько так делал, когда не успевал на поезд. Он ломанулся по путям к противоположной платформе, пробежал под носом у электропоезда, преодолел 10 ступенек и успел ворваться в первый вагон. «Двери закрываются. Следующая станция», — сказал электронный голос, который прозвучал как глаз ангела. Ему нужно проехать 2 остановки, а там до садоводства рукой подать. В электричке тепло, светло, чисто рай. Дед откинулся на спинку сиденья и прикрыл глаза. Он вспоминал последние события и уже почти убедил себя, что выстрелы на самом деле были хлопки двигателя, и не так уж за ним долго гнались. И смерть ему, конечно же, не грозила, все-таки на дворе уже не 90-е. Степана хотели хорошенько попугать, а не лишать жизни. И вообще у страха глаза велики, не такой уж он важный свидетель, чтобы от него избавляться. Так двинули бы пару раз в харю от раздражения, что обознались. «Приготовьте билеты», — сказали над головой. Он очнулся. В безопасности и тепле он даже закимарил. Контролеров было 2. Оба лысые, смурные мужики. Они выжидательно уставились на деда с лицами. «Ну, старый, чего тянешь резину? Мало радости работать вечером 31 декабря». Дед встряхнулся, сказал: «Я билет взять не успел, карточкой заплачу». Он сунул руку под куртку, в кармане комбинезона карточки не было. Видать, выскользнула, когда боролся с собаками. Дед сделал извиняющееся лицо. «Карточку потерял. Но мне всего 1 остановку ехать. Домой спешу, к жене. Войдите в положение». Тут он вспомнил про майонез, и настроение окончательно испортилось. В положение они входить не захотели. Переглянулись и состроили ёрнические гримасы. Знаем мы таких зайчиков с их сказочками. Тут дед еще до кучи обнаружил, что 1 нога у него в носке. Чуня-то осталась где-то в кустах. Или собаки стащили. Так офигел от произошедшего, что даже не заметил, что бежал босой. Он выпрямился и сказал с достоинством: «Ну, нет денег, 1 остановочку». При этом он почувствовал настойчивый аромат степанового коньяка. В тепле спиртное снова вошло в свои права. Контролеры тоже почувствовали запах. Заметили и ногу в шерстяном носке, и рваную куртку. «На выход», — сказал один веско и потянул деда за рукав. Но дед, который был всего в паре минут от победы, был не намерен сдаваться. «Дай доехать, а!» «Завали, алкаш!» — ответили ему. Они подхватили его подмышки и потащили к тамбуру. Дед много сегодня вытерпел. Но сейчас его обуял не страх, а злость. «Будет ему еще какая-то падла лысая указывать!» Он стряхнул контролёров с себя. «Мне домой надо, говорю!» Они навалились на него вдвоем. Он вдруг понял, что прут по-прежнему у него в руке. Вот только так и не понял, как случилось, что одного он огрел прямо по щеке. «Вызывай полицию!» — крикнул тот. Дед отступил назад, испугавшись содеянного. Прут прошелся лишь по касательной, по наглой харе, но ясно понятно, что добром такие выходки не кончаются. Он сидел в 42-м отделении полиции, всего в каком-то километре от дома. На стуле, который грозился развалиться от малейшего движения. В тесной комнатке, где кроме этого стула поместились только стеллаж, стол и тучный мент за столом. Еще в углу астматически хрипел маленький холодильник. Здесь царил полумрак. Но не уютный полумрак, а неприятный. Одна из 2 лампочек под потолком не горела. Вторая раздражающе мигала и, кажется, тоже готовилась подохнуть. На часах было 10:15. Уже и в соседнем садоводстве, и на трассе магазины закрыты. «Ты пиши, пиши!» — поторопил его лейтенант. «Что тупишь?» А дед не тупил. Он думал, как ему рассказать на бумаге все так, чтобы за скобками остались Степан с его дурацкой курткой и, главное, бандиты, или кто они там. Не то чтобы деду жалко было Степана, просто Новый год, в конце концов. Он сделает себе многократно хуже, если поделится последними событиями. Долги Степана — не его головная боль, не его ответственность. Быть вмешанным еще и в расследование совсем не хочется. Пусть сами разбираются по поводу этих денег. Поэтому дед посмотрел в глаза лейтенанту и сказал. «Да что писать-то? Перебрал немного. Новый год отмечал. Занесло меня в соседнее садоводство за добавкой. В нашем-то магазин уже закрыт, а они меня выкинуть хотели из электрички». «Какая трогательная история была бы, если бы ты не нанес удар человеку при исполнении». Тут дверь открылась, и вошел другой полицейский. На голове вместо фуражки у него был колпачок Санта-Клауса, а на погонах 4 звездочки. Но именно колпачок вдруг вселил в деда надежду. Еще никто ничего не произнес, а он 6-м чувством понял — все будет хорошо. «Это кто?» — спросил полицейский в колпачке, показывая на деда. «Да, в электричке с контролером сцепился». «И чего он тут сидит?» «Но он контролера ударил». «Что за контролер, который вечно безбилетных нам таскает?» «Он самый». «Тот, который в колпачке почесал макушку, сказал коллеге: „Ладно, я тебе сменю, иди к нашим, они там совещаются“». Того не пришлось уговаривать, он радостно упорхнул. Полицейский в колпачке сел за стол и с тоской посмотрел на мигающую лампочку. Потом вдруг на зевке произнес: «Пиво хотите?» «Пиво?» — растерялся дед. «Да, возьмите в холодильнике». «Да мне домой надо поскорее». «Ну так идите». «Так я могу быть свободен. Новый год все-таки». «А контролер?» «Он задолбал. У нас тут не зайчатник». Дед покивал. «Понимаю». Но от пива решил не отказываться. Все равно дома от бабки влетит. Открыв холодильник, он увидел несколько банок «Жигулей», пару контейнеров с объедками, пожухлое яблоко и мандарин. И пачку майонеза в дверце. И, удивляясь собственной наглости, он сказал: «Товарищ капитан, а можно я вместо пива возьму майонез?» Тот аж поперхнулся. «Чего?» «Да я не успел майонез купить. Жена запилит оливье. Вам что тут, магазин?» Дед успокаивающе выставил вперед ладони. «А я вам свет починю. Лампочка-то не перегорела, ее коротит. Не дай бог замыкание случится. И холодильник под шаманю, компрессор стучит. Я ж электрик был. Есть отвертка? Отдайте только майонез». Спустя полчаса возле дедова дома притормозила полицейская машина. Из нее вышел дед. Отдал честь тому, кто был за рулем, и пошел домой. Он был пьяненький, но не так, чтобы слишком. Спину держал прямо, ноги ступали уверенно, одна в шерстяном носке. Проходя мимо дома Степана, дед заметил, что машины соседа во дворе нет. Вот и хорошо. Значит, улизнул пройдоха. Дед стянул куртку, перебросил через забор. Дома пахло горячим тестом и недовольством. Папка достала из духовки противень, с шаньгами бухнула на стол. «Сдурел! А где тебя носит?» «Да...» Она взглянула на него, и голос стал на октаву выше. «Ай, вы гляньте, зенки ты уже залил, молодец какой! Сходил кому-то, налили тебе?» «Ну...» «Холодец тащи, позорище, на стол пора ставить! Картошку на плите проверь перевариться! Видишь, я с пирогами кручусь, пока ты там гуляешь!» Тут она всплеснула руками. «Оливье же еще заправить надо! Где майонез, пьянь?» И тогда дед понял, что пришел его час. Бесславным, но все же героем, он прошествовал к столу. Сунул руку в карман комбинезона, достал майонез и бухнул перед бабкой. И пошел в соседнюю комнату. Там он смело, не таясь, достал бутылку из шифоньера. Налил, опрокинул. С кухни донеслось. «Я же сказала, рябу не брать! Ничего не может нормально сделать!»